Сторожей было трое. Двое стояли у бойниц, которые выходили в разные стороны, одна на пастарину, другая к озеру. Третий сидел на узеньком табурете и, раскачиваясь, пел какую-то заунывную, как вой дикого ветра, песню. Наверное, потому-то они и не услышали скрипа, когда Лотар вытягивал черепицу. Собственно, наблюдателями были лишь те, которые стояли у бойниц. И они не были воинами, их дело внимательно и спокойно смотреть. А вот Пивун был при тяжелом мече, и по постановке сильных накачанных ног было ясно, что он боец. Еще Лотар рассмотрел, что вертикальный столб, который образовывал флагшток, опускался не до пола, как он надеялся, а опирался на перекрещенное стропило. И от этих стропил до пола оставалось еще почти 3 туаза высоты. Значит, тихого нападения не получится. Удар по голым доскам прозвучит, как выстрел шутихи на всю округу. Лотар повис на согнутых ногах, раскачался вниз головой и попытался дотянуться до вертикального столба, держащего всю крышу. На одном из качаний его ноги вдруг стали скользить по гладким черепицам, но когда они потеряли опору, его стальные когти, надетые на ладони, уже впились в тугое дерево центральной опоры. Дальше все было просто. Его тело, как маятник, качнулось, он согнулся и ударился о столб коленями. Когти не сразу удержали его вес, и он соскользнул на добрый фут вниз, прежде чем нашел надежную опору. Вниз посыпался какой-то мусор, щепки. Лотар припал к столбу и попытался стать невидимым. Сердце гулко стукнуло. Вот теперь эта дыра в крыше и выдаст его. Он увидел, что один из наблюдателей посмотрел вверх. Если поднимется тревога, придется прыгать вниз и атаковать в самом невыгодном для себя положении. Наблюдатель скользнул глазами по крыше над головой и равнодушно перевел взгляд на озеро. Он, безусловно, увидел эту дыру с того места, где он находится. Ее невозможно было не заметить, но не придал ей значения. Лотар быстро, в несколько перехватов, опустился на крестовину, лег на нее, и когда уже собирался повиснуть на руках, наблюдатель наконец осознал, что видели его глаза. «А это что такое?» Тогда Лотар прыгнул. Он не успел прицелиться для удара ногой, как хотел, но все-таки дотянулся ребром ступни до вояки, сидевшего на табуретке. Тот слетел со своего насеста, как катапультированный, и со странным жестяным стуком покатился по доскам. Один из наблюдателей схватился за рог на боку и поднес его к губам. Но прежде чем он успел издать хоть звук, Лотар протянул в его сторону руку. В воздухе блеснул нож, выпущенный с огромной силой, и наблюдатель отлетел спиной к окну, в которое только что смотрел. Нож торчал у него из груди, вколоченный по самую рукоять. Удар был так силен, что наблюдатель стал вываливаться в окно. Его упавшее тело еще вернее вызвало бы тревогу в замке, чем вой рога. Поэтому Лотар, оценив реакцию второго наблюдателя, который замер без движения и даже не пытался кричать, прыгнул к убитому, в последний момент успел схватить его за пояс и втащил на смотровую площадку. Все-таки, как он не торопился, это потребовало времени. Повернувшись после этого, он оказался перед 2 противниками – стражником, закованным в неудобные доспехи с вычурными украшениями, и наблюдателем, который вышел-таки из ступора. В руке у ночного наблюдателя был длинный и тонкий, как жало, клинок. Вояка был вооружен более основательно – тяжелым мечом для рубки, небольшим мечом для левой руки. Кроме того, он откинул специальные шипы на щитках, прикрывающие колени, чтобы и их использовать в атаке. Мягким жестом Лотар выхватил второй метательный нож, но ночной наблюдатель это движение заметил и присел, раскачиваясь, чтобы сбить прицел. А вот стражник не почувствовал опасности или понадеялся на доспехи и шагнул, привычным жестом опустив забрало. Этим он еще больше ограничил себе обзор. Лотар сделал левое резкое движение в сторону. Шлем громилы послушно повернулся следом за рукой, и под забралом справа для Лотара почти ослепительно блеснул треугольничек незащищенной шеи латника. Лотар метнул нож и еще в его полете почувствовал, что попал. Латник замер, его руки, словно от невыносимой тяжести, стали опускаться, и, наконец, он рухнул, да так, что его шлем соскочил и покатился по полу. Ну, если его приятели до сих пор ничего не слышали, то теперь живо сбегутся посмотреть, что происходит, подумал Лотар. Наблюдатель ориентировался совсем неплохо. Он видел, как Лотар смотрит на падающего латника и прыгнул к нему. Оказавшись на расстоянии выпада, он выбросил руку вперед, надеясь насадить Лотара на свой кончар, как утку на шампур. Возможно, против другого противника это сработало бы, потому что в темноте ни это движение, ни сам клинок обычный человек не заметил бы. Но Лотар был необычным человеком. Он уклонился в сторону, пропуская мимо себя и удар, и наблюдателя, который, вероятно, так и не понял, куда делся противник. Потом догоняющим ударом резко ткнул ногой в незащищенную спину соперника, добавил ему динамики. Тонкий, как спица, клинок ударился в стену, воткнулся в податливый раствор между кирпичей и с громким звоном сломался у рукояти. Сломанный конец тут же выпрямился, дрожа, как вонзившаяся стрела. А наблюдатель, так и не успев хотя бы повернуться боком, наткнулся на сломанный конец всем телом. Он так и повис, пришпиленный к стене, уронив руки, разведя ослабевшие ноги. На его губах еще пузырилась пена. Он еще пытался что-то произнести или крикнуть, а Лотар уже поднимал люк, открывающий лестницу вниз. Прежде чем спуститься, Лотар прислушался, не поднимается ли кто-нибудь ему навстречу. Но все выглядело спокойно. Лишь шлем латника еще покатывался с жестяным звуком из стороны в сторону, замедляя движение. Тогда Лотар бесшумной тенью скользнул вниз. Лестница казалась бесконечной. Она уводила все ниже и ниже, и Лотар понял, почему шум на наблюдательной площадке не потревожил стражников. Слишком высока была башня, слишком далеко находилась Кардигардия. К тому же, когда лестница кончилась, перед Лотаром оказалась тяжелая толстая дверь, которая так плотно входила в косяк, что не пропускала никаких звуков. Тогда он сосредоточился и попытался магическим видением понять, что происходит по ту сторону двери.